Римский кубок из Богемии. До начала 20 века, точнее до 1918 года, территория нынешней Чехии называлась Богемией. Это была часть Габсбургской империи без Моравии. И все, что производилось на ее территории, имело клеймо «богемское». Это же относилось и к знаменитому стеклодувному производству. Богемное стекло, начиная с 17 века, ценилось наравне с венецианским. Главное его достоинство заключалось в цене. Она была гораздо ниже. Богемские мастера одними из первых придали простому стеклу хрустальность и радужное свечение. Этот разноцветный кубок с массивным основанием, называемый из-за своей формы римским, богемские стеклодувы сделали из простого стекла. На нем был выгравирован большой герб королевства Пруссия с монархическими орлами, тонкий цветной рисунок с нанесением эмали и позолоты. Предназначался кубок для коронованных особ. Такую сложнейшую работу по заказу сановных лиц доверялось выполнить самым опытным резчикам, полировщикам и художникам. В 1849 году, когда этот кубок был произведен, Пруссией управлял Фридрих Вильгельм IV. Он по непонятным причинам отказался принять императорскую корону, предложенному ему в 1849 году Франкфуртским национальным собранием. Не к этому ли торжественному событию производилась дорогая стеклянная посуда? Понятно, что заказ у богемских стеклодувов делал не сам прусский король, а либо его управляющие, либо кто-то из его ближайшего окружения, возможно, родственники, готовили подарок к его коронации. Как правило, к такому царственному кубку прилагался целый набор других бокалов, кубков и прочих дорогих стеклянных изделий. И на всех по стандарту должны были быть гербы Пруссии. Этого требовал этикет. Но похоже, что Фридрих Вильгельм этот подарок не получил. Дорогой кубок с гербом прусского королевства каким-то образом из Пруссии попал в Соединенные Штаты Америки, попутешествовал там по городам и оказался, наконец, в Музее стеклянного искусства в Нью-Йорке. В этом музее собрана ценнейшая коллекция стеклянных изделий, произведенных мастерами Богемии в XIX веке. Датой возникновения знаменитого богемского стекла считается 1684 год. В тот год мастеру Михаилу Мюллеру удалось выплавить стекло удивительной прозрачности и чистоты. Его сравнивали с хрусталем. Постепенно слава о новом богемском чуде распространилась по всей Европе и добралась до Нового Света. В середине XIX века, когда был произведен этот кубок, на территории Богемии насчитывалось свыше 70 стеклодувных производств. В общей сложности на них трудилось рекордное количество мастеров – 10 тысяч. Появились новые профессии – резчики, огранщики, шлифовщики, полировщики и художники. Все это свидетельствовало о высоком качестве производимой в Богемии продукции. Отсюда и увеличивавшийся на нее спрос как в Европе, так и за океаном. Производимая в Богемии в конце XIX века стеклянная посуда, сервизы, кружки, стаканы обеспечивала потребности не только Габсбургской империи, ряда других близлежащих княжеств и курфюрств, но и Франции, и Великобритании. Изделия из богемского стекла украшали столы как высокородных принцев и принцесс, так и простых людей. Особенно популярными становились вместе со стеклянными кубками, кружками, бокалами, вазами, канделябры и люстры. Доступное по цене богемское стекло с успехом заменяло дорогой хрусталь.